Матерь Агни-йоги. При близком соприкосновении с другой аурой неизбежна утечка психической энергии, если огненный потенциал не одинаков. Трата психической энергии всегда сопровождает духовное даяние. Надо только следить за тем, чтобы выдача не была чрезмерной. Озноб и усталость – весьма характерные признаки чрезмерной отдачи. Не следует допускать себя до такого состояния, ибо вред покроет полезность.